Джин Брюер. Капекс. Книга вторая. На луче света. Иногда можно и впрямь усомниться, действительно ли умерли драконы древности. Зигмунд Фрейд. Пролог. В марте 1995 года я опубликовал отчет о 16 сессиях с пациентом психиатрической клиники, который верил, что он прибыл на Землю на луче света с планеты Капекс. Пациенту, 33-летнему мужчине европейской внешности, именующему себя Протом, рифмуется с Год, что означает «козел», был поставлен диагноз диссоциативного расстройства идентичности. Его альтер-эго Роберт Портер было разрушено серьезной эмоциональной травмой. Роберт выжил только благодаря тому, что спрятался за внушительной фигурой своего инопланетного друга. Прот улетел на свою родную планету точно 17 августа 1990 года в 3:31 ночи, обещая вернуться примерно через 5 ваших лет. А Роберт остался в психиатрической больнице в состоянии неизлечимой кататонии, оставаясь в живых благодаря постоянному наблюдению и внимательному уходу. Многие пациенты, проживавшие в Манхэттенском психиатрическом институте, с момента пребывания там Прота были выписаны. К ним относятся Чак и мисс Арчер. Все имена изменены в интересах сохранения конфиденциальности, которые не так давно переехали в дом для престарелых на Лонг-Айленде, благодаря ежегодной ренте ее покойного мужа. Эд – психопат, застреливший 6 человек в торговом центре в 1986, но прекративший буйствовать, случайно встретив Прот в 1990. Сейчас он живет в общественном приюте с красоткой, кошкой, жившей в МПИ. Единственный пациент, упомянутый в книге Капекс, и кто до сих пор оставался с нами вплоть до 1995 года, был Рассел, наш штатный священник, которому больше некуда было идти. Тем не менее, все наши обитатели, даже самые поздние из прибывших, были хорошо осведомлены об обещанном возвращении Прота, как и о ужасно жарких, засушливых летних днях, распространивших напряжение как среди пациентов, так и среди персонала. И только Клаус Виллерс, наш директор, был невозмутим. По его мнению, он никогда не вернется. Роберт Портер здесь навсегда. Никто не ожидал возвращения Прота больше, чем я. Не столько, впрочем, из-за отцовской нежности, развитой мной в ходе наших совместных бесед, сколько потому, что я все еще надеялся высвободить Роберта из плена кататонии и с помощью Прота подтолкнуть его к выздоровлению. Но примерно через 5 лет с момента отбытия Прота могло произойти в любой момент в 1995, либо позже. Так что мы с моей женой запланировали потратить 2 недели в середине августа на отпуск в Адирандаке. Это было ошибкой. Я был столь озабочен вероятностью его предстоящего появления, что составил плохую компанию Карен и нашим друзьям, Сигелам, которые всеми возможными способами пытались отвлечь меня от работы. Теперь я, наверное, понимаю, насколько непредусмотрительно с моей стороны было забыть, что 5 лет для ума настолько точного, как у Прота, укладывались в интервал в несколько минут или часов. На самом деле, это случилось в четверг, 17 августа, в 9:08 утра, когда я получил звонок, подготовый расплакаться Бетти МакКаллистер, нашей медсестры. Он вернулся. Все, что она смогла сказать, больше и не понадобилось. «Буду сегодня вечером», — уверил ее я. «Не позвольте ему никуда уйти». Карен, тоже медсестра из психиатрии, лишь улыбнулась, покачала головой и начала паковать обед для моего возвращения в город, пока я хватал непрочитанные отчеты и незавершенные рукописи и пихал их в свой портфель. За рулем я получил возможность еще раз задуматься о событиях 1990 года, которые я пересмотрел лишь несколькими неделями ранее, готовясь к его возможному возвращению. Краткое изложение для тех, кто не знаком со случившейся историей. Роберт Портер родился и вырос в Гуэлфе, штат Монтана. В 1975, будучи старшеклассником, он женился на однокласснице Саре, Селли Бернстейбл, которая была беременна. Единственная работа, что он смог найти для поддержания своей жены и будущей семьи, должность забойщика на местной скотобойне, та же работа, что убила его отца 12 годами ранее. Однажды в субботу в августе 1985-го Роберт, возвращаясь с работы, застал незнакомца, выходящего через парадную дверь его дома. Он погнался за человеком через дом, мимо окровавленных тел его жены и дочери, во двор, где он сломал злоумышленнику шею. Вне себя от горя, он предпринял попытку покончить жизнь самоубийством, утопившись в ближайшей реке. Однако его прибило течением к берегу, и с того момента больше не было Роберта Портера, был Прот, гость с идиллической планеты Капекс, где все ужасы, выпавшие на долю его альтер-эго, никогда не случались. Это и в самом деле был утопический мир, где все жили счастливо в течение тысячи лет, без утомительной нужды зарабатывать себе на жизнь, где было мало или же вовсе не было ни болезней, ни бедности или несправедливости. Не раз уж на то пошло, школ, правительств и любого рода религий. Кажется, единственным недостатком для жизни на Капекс была сексуальная жизнь, настолько неприятная, что к ней прибегали исключительно для поддержания низкого уровня населения. Позднее Прота, настоящего знатока в области астрономических вопросов, доставили в МПИ. Как он попал в Нью-Йорк, до сих пор остается загадкой. У меня ушло несколько недель, чтобы понять, что он был вторичной личностью, за которой пряталось его истинное лицо, и при помощи Жизель Гриффин, внештатного репортера, идентифицировать трагическую личность Роберта Портера. Но это откровение пришло слишком поздно. Когда Прот улетел с Земли 17 августа 1990 года, Роберт, более не способный прятаться за своим альтер-эго, скрылся в глубинах своего поврежденного сознания. Ничто, включая серию электрошоковых процедур из самых мощных антидепрессантов, не помогло вывести Роберта из оцепенения. Я пробовал даже гипноз, который оказался настолько эффективен при выяснении событий, произошедших с ним в 1985 году. Он игнорировал меня, как и всех остальных. Поэтому тем жарким августовским вечером, с возрастающим волнением, я приехал в больницу и поспешил в его комнату, где, как я и ожидал, Прот уже был готов заняться тем, ради чего он вернулся. Однако он был слаб и неустойчив, хотя ему не терпелось встать и пойти, как и любому, кто пробыл бы 5 лет в позе эмбриона. Он попросил, больше прохрипел, своих любимых фруктов, обвиняя, разумеется, в своем слабом состоянии свой недавний вояж. Бетти уже проследила за тем, чтобы он принимал жидкую пищу, в том числе немного яблочного сока. А доктор Чакраморти, наш главный терапевт, распорядился дать успокоительное, чтобы он уснул, что он и сделал, едва ли не сразу после того, как я прибыл. Читателю может показаться странным, что после 5 лет бездействия Проту понадобился отдых, но факт в том, что состояние кататонии, в отличие от коматоза, не является ни сонным, ни бессознательным, но строго бодрствующим, словно живая статуя, боящиеся пошевелиться или совершить любое другое предосудительное действие. Именно мышечное напряжение, иногда чередующееся с лихорадочной деятельностью, и приводит к полному истощению пациента, когда тот, наконец, пробуждается. Я решил дать ему несколько дней на восстановление, прежде чем засыпать его вопросами, которые я собирал полдесятилетия для его Роберта лечения и отчаянно надеялся успешного восстановления. Беседа 17. Первую беседу с Протом, 17-ю в общей сложности, я назначил на 3 часа пополудни в понедельник, 21 августа, не забыв приглушить свет для его чувствительных глаз. Он и в самом деле снял темные очки, как только вошел в мой кабинет, сопровождаемый своим старым другом Романом Ковальски. Гуннар Дженсен ушел в отставку. Я с радостью заметил, что он, казалось, полностью оправился от 5 лет полной неподвижности, хотя технически это был не Прот, а Роберт, находившийся в состоянии кататонии все это время. По сути, он был таким, каким я его запомнил. улыбающийся, энергичный, проворный. Единственными заметными изменениями были небольшая потеря веса и первые намеки на седину у висков. Ему было уже 38 лет, хотя он утверждал, что около 400. Бетти сообщила, что он уже в состоянии есть мягкую, легко усваиваемую пищу, так что у меня уже было несколько переспевших бананов, которые он, как обычно, целиком проглотил. «Зрелые самые лучшие», — напомнил он мне. «Мне нравятся черные, как смоль». Он чувствовал себя как дома, будто наша последняя встреча была только вчера. Я включил диктофон. «Как ты себя чувствуешь, Прот?» — спросил я его. «Слегка устал, Джин. Как вы?» «Намного лучше теперь, когда ты вернулся», — сказал ему я. «О, вы были больны?» «Не совсем. Скорее расстроен. Возможно, вам стоит показаться психиатру». На самом деле, я советовался с лучшими умами мира об источнике моего расстройства. «Это как-то связано с вашими взаимоотношениями с другими людьми?» «Ну, в некоторой степени. Я так и думал. Откровенно говоря, это касается тебя и Роберта». «Серьезно? Мы сделали что-то не так?» «Это то, что я хотел бы узнать. Возможно, мы начнем с того, что ты расскажешь, где ты находился последние 5 лет». «Забыли, док. Мне пришлось на время вернуться на Капекс». «И ты взял с собой Бесс?» «Я подумал, смена обстановки хорошо на нее повлияет». «И где она сейчас?» «Все еще на Капекс». «Она не вернулась с тобой?» «Не». «Почему нет?» «Шутите? Вы бы хотели вернуться в это место после того, как увидели пари?» «Ты можешь доказать, что Бесс на Капекс?» «А вы можете доказать обратное?» Я начинал ощущать знакомое предчувствие. «И как она там?» «Как рыба в воде. Теперь она все время смеется. И она с тобой не вернулась». «Разве мы еще с этим не покончили?» «Что насчет всех остальных капексиан?» «А что с ними? С тобой прибыл еще кто-нибудь?» «Нет. Я не удивлюсь, если никто и не собирался». «Почему нет?» «Они читали мой отчет», — зевнул он. «Тем не менее, никогда не знаешь. Скажи мне кое-что. Зачем ты прилетел на Землю в первый раз, зная из наших радио и телетрансляций, какая это негостеприимная планета?» «Я уже говорил вам, Роберт нуждался во мне». «Это было в 1963 году?» «По вашему календарю». «Как раз во время похорон его отца». «В точку». «И с тех пор ты несколько раз совершил это путешествие». 9, если быть точным». «Хорошо, для протокола. Затем ты вернулся на Капекс на прошедшие 5 лет». «Ну, не все так просто. Для меня это было туда и обратно, как...» «Я ведь все это объяснял в прошлый раз, не так ли? Скажем так, я остановился, чтобы немного передохнуть после сдачи моего отчета в библиотеку. Затем я поспешил вернуться сюда». «К чему такая спешка?» «О, я понял. Вы задаете вопросы, на которые уже знаете ответы». Вот оно, знакомая ухмылка чеширского кота. «Только для протокола, так?» «В данном случае я еще не знаю многих ответов, поверьте мне». «Хорошо, в это я могу поверить. Но отвечая на ваш вопрос, я обещал неким существам вернуться в течение 5 лет, помните? Чтобы взять их с собой на Капекс». «Ага. Но что за спешка?» «Все они, кажется, хотят уйти как можно скорее». «И скольких из них ты планируешь взять с собой?» До сих пор Прот оглядывал кабинет, как будто искал знакомые предметы, изредка останавливаясь, чтобы изучить акварели на стенах. Теперь он смотрел прямо мне в глаза, и его улыбка исчезла. «На этот раз я подготовился, доктор Би. Я могу взять с собой целую сотню существ при возвращении». «Что? Сотню?» «К сожалению, для большего места не хватит». На записи слышится долгая пауза, прежде чем я смог ответить. «Кого ты думаешь взять, к примеру?» «О, я не узнаю, пока не придет время». Я мог чувствовать, как колотится мое сердце, когда я спрашивал настолько небрежно, насколько мог. «И когда это случится?» «Ах, вот это я не скажу. Теперь настал мой черед уставиться на него». «Хочешь сказать, что не собираешься рассказывать, как долго ты здесь пробудешь?» «Рад видеть, что ваш слух не пострадал, Нар. Я правда хотел бы знать, Прот. Можешь дать хотя бы приблизительный ответ? Еще 5 лет, месяц?» «Сожалею». Почему, черт возьми, ты не можешь сказать? Потому что если бы вы знали, когда вы бы следили за мной, как кошка за птицей в этом плотоядном мире. Я уже давно уяснил, что спорить с моим другом-пришельцем бесполезно. Все, что я мог, так это ждать более подходящей ситуации. В таком случае, я бы хотел запланировать для тебя 3 сеанса в неделю. Каждый понедельник, среду и пятницу в 15:00. Тебя это устраивает? Как скажете, доктор. До поры до времени я к вашим услугам. Хорошо. Есть еще несколько вопросов, которые я бы хотел задать, пока ты не ушел в свою комнату. Он сонно кивнул. Во-первых, где ты приземлился в этот раз? Тихий океан. В тот момент он был направлен к Капекс? Джина, понял наконец. Скажи кое-что. Как ты дышишь в открытом космосе? Он покачал головой. Кажется, я поспешил с выводами. Вы до сих пор не понимаете. Обычные физические законы неприменимы к световым путешествиям. Ладно, на что это похоже? В сознании ли ты? Чувствуешь ли что-то? Кончики его пальцев соединились, и он сосредоточенно нахмурился. Это трудно описать. Кажется, что время останавливается. Это довольно похоже на сон. А когда ты приземляешься? Это подобно пробуждению, только в другом месте. Должно быть, это довольно ободряюще, проснуться посреди океана. Ты умеешь плавать? Без удара. Как только я появился здесь, я тут же ушел оттуда. Как? Он вздохнул. Я говорил во время моего прошлого визита, помните, с помощью зеркал. О, верно. И где еще ты побывал до того, как прибыть сюда? Нигде, пришел прямо домой в МПИ. Хорошо. Планируешь выбираться куда-нибудь из больницы, пока ты здесь? На данный момент нет. Если решишь предпринять какие-либо поездки, обещаешь сообщить мне? Разве я не всегда так делаю? Вспомнил кое-что. Роберт был с тобой, когда ты путешествовал на Лабрадор и Ньюфаундленд в прошлый раз? Не. Почему нет? Он не захотел. Мы не видели его несколько дней, когда ты пропал. Где он был? Без понятия, тренер. Вы обязаны спросить у него. Во-вторых, не планируешь ли ты давать какие-либо задания нашим пациентам, как он сделал с Хау и скрипачом 5 лет назад? Джин, Джин, Джин. Я только что здесь. Я еще не встретил ни одного из пациентов. Но ты ведь скажешь мне, если придумаешь подобный план? Почему нет? Хорошо. И, наконец, есть ли какие-то маленькие сюрпризы, о которых ты мне не говоришь? Если скажу, они перестанут быть сюрпризами, не так ли? Я посмотрел на него. Прот, где Роберт? Недалеко. Ты говорил с ним? Конечно. Как он себя чувствует? Как мешок с экскрементами Мота. Он говорил о чем-нибудь, что ты хотел бы мне рассказать? Он хотел бы знать, что стало с собакой. Он имел в виду далматинца, которого я принес в надежде вызвать реакцию Роберта, чтобы он отозвался. Скажи, что я забрал Окси домой, пока он не почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы заботиться о ней. Ох, ваша знаменитая практика кнута и пряника. Можешь называть и так. Хорошо. Это мой последний вопрос на сегодня, но я хочу, чтобы ты подумал над ним, прежде чем ответить. Он разразился еще одним гигантским зевком. Пока ты здесь, поможешь мне заставить Роберта чувствовать себя лучше. Поможешь ему разобраться с его чувством собственной ничтожности и отчаяния. Я сделаю все, что смогу, но вы ведь знаете, каково ему. Хорошо, вот и все желающие. Теперь не возражаешь против гипноза во время нашего следующего сеанса? Вы никогда не сдаетесь, да, док? Стараемся. Я встал. Спасибо, что пришел, Прот. Хорошо снова тебя видеть. Я подошел и пожал ему руку. Если он еще и был слаб, то на его рукопожатие это не сказалось. Позвать мистера Ковальски, или ты сможешь найти дорогу в свою комнату? Это не так уж сложно, Джина. Завтра мы вернем тебя во второе отделение. Старое доброе второе отделение. Увидимся в среду. Он так зашаркал, что меня обдало обратной волной. Когда Прот ушел, я со смешанным чувством волнения и трепета слушал запись этого короткого сеанса. С учетом данного мне времени, я был уверен, что смогу помочь Роберту преодолеть препятствия на пути к его излечению. Но сколько времени у нас есть? В 1990 году мы столкнулись с крайним сроком, заставившим меня пойти на риск слишком поспешить. Теперь передо мной стояла дилемма похуже. Я не имел ни малейшего понятия, как долго Прот будет поблизости. Единственный ключ, который у меня имелся, это его пассивная реакция на мое предложение о встречах трижды в неделю. Если бы он планировал уйти в течение нескольких дней, он, несомненно, сказал бы, что лучше бы им быть продуктивными, или что-то вроде того. Но я мог и ошибаться, как ошибался и о других вещах, касающихся Прота. В любом случае, 3 сеанса в неделю – это все, что я мог себе позволить. Хоть я и не преподавал в осеннем семестре, у меня были и другие неотложные обязанности, не последние из которых были другие мои пациенты. Все со сложными и загадочными случаями. И каждый заслуживал всего моего внимания. Одной из них была молодая женщина, назовем ее Фрэнки, как в старой песне «Frankie and Johnny Were Lovers», которая оказалась неспособна не только полюбить другого человека, но даже просто не понимала саму концепцию любви. Другим был Берт, кредитный специалист в банке, который тратит все свое время вне сна на поиск чего-то потерянного, хотя он сам не имеет понятия, что это. Но вернемся к Проту. В течение последних 5 лет было достаточно возможности обсудить его случай с коллегами как в МПИ, так и по всему миру. Не было конца предположениям, как решить проблему с моим пациентом. К примеру, один врач из бывшего Советского Союза уверял меня, что Роберта можно быстро привести в чувство, погружая его в ледяную воду на несколько часов в день. Бесполезная и бесчеловечная практика, устаревшая 10 лет назад. Все, однако, сошлись во мнении насчет гипноза, который, вероятно, был лучшим подходом к проблеме Роберта Прота, и я планировал начать с того момента, где я закончил в 1990 году. То есть попытаться уговорить Роберта покинуть его защитную оболочку, чтобы помочь ему справиться с его чувствами относительно трагических событий 1985 года. Для этой работы я очень сильно нуждался в помощи Прота. Я чувствовал, что без него шансы на восстановление были невелики. Поэтому я столкнулся с другой трудностью. Если Роберту полегчает, Проту придется раствориться, чтобы стать частью полноценной личности. Готов ли он будет сыграть роль в лечении и восстановлении Роберта, если ему придется пожертвовать собственным существованием? В пятницу, на следующий день после возвращения Прота, я позвонил Жизель Гриффин, репортерше, сыгравшей важную роль в выяснении происхождения Роберта, чтобы рассказать ей, что он вернулся. Она регулярно приезжала после исчезновения Прота 5 лет назад, якобы чтобы проверить прогресс Роберта. Но втайне, я думаю, она надеялась, что Прот вернулся, потому что полюбила его за те месяцы, что она провела в больнице, расследуя его историю для журнала «Конандрум». Разумеется, она часто всюду путешествует. Последним ее проектом, возможно, в предвидении возвращения Прота, была статья о НЛО, которые были замечены едва ли не везде. Тем не менее, она всегда оставляла мне номер пейджера, давая понять, что она хочет знать о любых изменениях в состоянии Роберта. Она была очень рада узнать о возвращении Прота и сказала, что приедет в институт как можно быстрее. Я ответил, что она не сможет с ним увидеться, пока Прот не отойдет от своего путешествия, то есть от кататонического ступора. Я заверил ее, может быть напрасно, что у нее будет много времени, чтобы заново познакомиться с нашим гостем, когда он окрепнет. После беседы с Протом я снова позвонил ей. Точнее, оставил сообщение, что она может позвонить и назначить встречу, чтобы увидеться с ним. После чего я продиктовал письмо матери Роберта на Гавайи, сообщая ей, что ее сын уже не в кататонии, но также не советую пока что навещать его, пока этот факт не установится. Затем я совершил обход нижних отделений, информируя всех заинтересованных о возвращении Прота, чтобы подготовить почву к его возвращению во 2-е отделение на следующий день. Институт расположен таким образом, что наиболее серьезно больные либо опасные пациенты располагаются на верхних этажах, тогда как менее больные бродят по 1-му и 2-му, отделения 1 и 2. 1-е отделение прежде всего является временным пристанищем для некоторых временных пациентов, приходящих периодически для настройки, как правило, чтобы откорректировать свое лечение, и для тех, кто достиг значительного прогресса восстановления и уже близки к выписке. Прот собирался вернуться к обитателям 2-го отделения, пациентам с серьезными психическими отклонениями, от маниакально-депрессивного психоза до острого обсессивно-компульсивного расстройства, но не представляющим угрозы для персонала и друг для друга. Мне не стоило и беспокоиться. Как только я вошел в отделение, стало очевидно, что все уже узнали о возвращении Прота. Психиатрическая больница в некотором смысле подобна маленькому городку. Новости распространяются быстро, и настроения крайне заразительны. Поэтому накануне переселения Прота атмосфера была буквально заряжена предвкушением. Даже некоторые из тяжело депрессивных приветствовали меня относительно бодро. А хронические шизофреники, которые месяцами не могли внятно произнести и предложения, осведомлялись, как мне кажется, о моем здоровье. Большинство из этих пациентов, за исключением Рассела и парочки других, никогда даже не встречали его. Жизель появилась в моем кабинете во вторник утром, без опозданий, как я и ожидал. Я не видел ее несколько недель, но я не забыл ее сосновый аромат, разрез глаз, как у Лани. Она была одета, как всегда, в старую рубашку, выцветшие джинсы, в кроссовке без носок. Хотя ей было уже под 40, она все еще выглядела, как 16-летняя девчонка с гусиными лапками. Тем не менее, что-то в ней изменилось. В ней больше не было столько энтузиазма, как 5 лет назад. Исчезла застенчивая улыбка, которую я когда-то ошибочно принимал за кокетливую, но которая, как я успел узнать, была частью ее истинной простодушной природы. Вместо этого она казалась нехарактерно нервной. Мне подумалось, что она могла опасаться новой встречи с Протом. Проблема, я предполагал, в том, что он мог измениться или, возможно, даже забыл о ней. «Не волнуйся», — заверил я ее, — «он все тот же». Она кивнула, но смотрящие куда-то вдаль большие карие глаза говорили о том, что она не слышит. «Расскажи мне, что происходило с тобой последние несколько месяцев?» Ее глаза вдруг сфокусировались. «Ну, я почти закончил отрывок про НЛО, потому меня и не было поблизости все это время». «Хорошо. А нереально или?» «Зависит от того, с кем говоришь». «Что ты говоришь себе?» «Я бы сказала, что нет. Но есть множество здравомыслящих, нормальных людей, которые бы с этим не согласились». «Тем не менее, ты считаешь, что Прот пришел с Капекс?» «Да, но он не прилетел на НЛО». «Оу». Я подождал, что, как мне кажется, заставил ее снова нервничать. «Доктор Брюер». Я был уверен, что знаю, о чем пойдет разговор. «Да, Жизель». «Я хочу вернуться в больницу на некоторое время. Я хочу выяснить, что он в действительности знает». «Насчет НЛО?» «Насчет всего. Я хочу написать об этом книгу». «Жизель, ты же знаешь, что психиатрическая больница не место для общественной выгоды. Единственная причина, по которой я позволил тебе работать здесь в прошлый раз, это ценные услуги, которые ты нам предоставила». Она свернулась калачиком в черном виниловом кресле напротив моего стола. «Вы, наверное, будете писать еще одну книгу о нем, как о пациенте, верно? Моя будет другой. Я хочу выяснить все, что он знает, собрать в каталог, проверить это все и посмотреть, чему мир сможет у него поучиться. Его знания, вам придется признать, довольно удивительны. Верите ли вы в то, что он с Капекса или нет?» Она на мгновение склонила голову, затем посмотрела на меня своим умоляющим взглядом Лани. «Я не стану на вашем пути, обещаю». Это меня не убедило, но я также не находил ее идею плохой. Я знал, что она может помочь мне наладить отношения с Протом, позже, возможно, и с Робертом. «Вот что я скажу. Вы можете заниматься этим при двух условиях». Она резко повернулась ко мне лицом, как щенок, ждущий угощения. «Во-первых, вы можете беседовать с ним только по часу в день. Несмотря на ваше отношение к Проту, он здесь не для того, чтобы помогать вам писать книгу». Она кивнула. «И во-вторых,